Девлин ее почти не слышал, не в силах опомниться от того ошеломляющего впечатления, которое произвела на него ее улыбка. Кто мог подумать, что лучистые глаза, ямочки на щеках и ослепительные зубы могут настолько обезоружить? Девлин был совсем сбит с толку. Мысли его путались, язык словно прилип к гортани. Было такое впечатление, будто ему дали хорошего пинка. «У нее должны быть веснушки», — раздраженно подумал Девлин. «Обязательно должны. Какого черта их нет?» Это было бы хоть каким-то противовесом непередаваемому обаянию ее улыбки, при виде которой хочется немедленно сжать ее в объятиях и защищать всю оставшуюся жизнь. Девлин постарался прийти в себя. Он просто кивнул в ответ, и даже весьма вежливо. Его злило, что он так и не понял, приняла Меган его извинения или нет. Но он и не подумает повторять их. Девлин отвернулся, подошел к дереву и, прислонившись к стволу, стал за ней наблюдать. Если его извинение не принято, значит, Меган скажет что-нибудь еще. В худшем случае потребует, чтобы он отсюда убрался. Но Меган ничего не говорила. Она просто игнорировала его присутствие. Черт возьми, он вроде бы добился временного соглашения о прекращении огня, к чему, правда, не очень-то стремился. И теперь не знает, что делать и о чем с ней говорить. Обычный разговор, принятый в ее кругу, в устах лошадника, звучал бы как нелепая шутка. Но Девлин предпочитал оставаться для Меган именно конюхом. Это давало языку такую свободу, какой в обычных для себя условиях Девлин никогда не пользовался. Неужели он упустит столь редкое удовольствие не сдерживать ни свою речь, ни свой нрав? «На этой неделе я собираюсь в Гэмпшир на бал-маскарад». Услышав это неожиданное заявление, Девлин удивленно поднял брови. «Ну, а почему вы говорите об этом мне?» Меган пожала плечами. «Я очень волнуюсь, и почему-то мне захотелось сказать про этот бал именно вам. Проще говоря, вам хотелось щелкнуть меня по носу. А вот вас, мистер Джеффрис, вряд ли приглашают в такие места, так ведь?» «И это тоже», — Меган лукаво посмотрела на него из-под ресниц. «А что, ваш нос настолько чувствителен к щелчкам?» Девлин едва не расхохотался. «Да не очень. Мне довелось побывать на одном или двух подобных балах». «Неужели?» — насмешливо спросила Меган. «Неужели вас приглашали на те самые, такие знаменитые балы, маскарады в Ковент-Гарден?» «Как это вы догадались?» — сухо ответил Девлин. «Это совсем не то же самое, что общение с герцогами и графами». «Не очень-то задирайте нос, мисс Пенуарти. Не лезьте на рожон!» — непроизвольно вырвалось у Девлина. Девушка промолчала и с еще большим рвением продолжала чистить лошадь. Девлин усмехнулся. Уж слишком подчеркнуто Меган его игнорирует. Она хорошела, когда злилась. Румянец на щеках, блестящие глаза. Должно быть, вот так же Меган будет выглядеть и в порыве страсти. При одной этой мысли тело Девлина так напряглось, что он тут же постарался выбросить ее из головы. «Что же необычного в этом балу в Гэмпшире?» — решился спросить Девлин. «Мне кажется, куда больше вас должен волновать предстоящий сезон в Лондоне, ведь он начнется совсем скоро». Девушка мгновенно обернулась и пристально посмотрела на него. «Откуда вам известно, что я поеду в Лондон? Разве каждая девушка вашего возраста не мечтает поскорее отправиться в столицу, чтобы найти себе мужа?» «Отнюдь не каждая. Я, например, могу и вовсе туда не ехать, если в Гэмпшире все пройдет хорошо. Да, я и забыла про свадьбу Тиффани. Там я должна присутствовать обязательно, но... «Что должно хорошо пройти в Гэмпшире?» — спросил Девлин более резко, чем ему хотелось. «Вы ожидаете, что вам сделают предложение?» «Боже мой, нет!» — рассмеялась Меган. «Я только собираюсь увидеться с ним в первый раз. Надежды у меня большие, но не настолько. Иными словами, вы его уже выбрали, но он еще об этом не знает. Ну и кто же этот несчастный бедолага, которого вы хотите завлечь в свои сети?» «Я была бы вам безмерно благодарна, если бы вы говорили о моем будущем муже в более уважительном тоне». «Значит, благодарить вам меня не придется», — отрезал Девлин. «Вы не шутите? Неужели вы серьезно намереваетесь выйти замуж за человека, с которым даже еще не знакомы?» «Именно так», — твердо ответила Меган. — «Так что не беспокойтесь, мистер Джеффрис, скоро у меня попросят руки и сердце». — «Сердце? О, так значит, вы намереваетесь еще и влюбиться в этого неизвестного. Вы хоть знаете, как он выглядит?» — «Ну, пока еще не знаю, но...» — «Ага, вам просто нужен его титул, да? Ну и что?» «Вы думаете, до меня так никто не поступал?» «Так поступают почти всегда. Но при этом титулованные особы хотят что-нибудь получить и для себя. А что можете предложить вы?» Меган поразил и оскорбил его неожиданно издевательский тон. «Стало быть, перемирие было кратким?» Девушка отвернулась и молча повела сэра Эмброуза в конюшню. Девлин упрямо двинулся вслед за ней. «Простите, у меня это вырвалось случайно», — покаянно сказал он. «Вы уже столько раз оскорбляли меня, что еще одно проявление хамства не имеет значения. Наверное, Тиффани была права. Вы намеренно стараетесь вести себя так, чтобы вызвать у женщин неприязнь, ведь тогда они не будут падать у ваших ног. Но на мой счет вам нечего беспокоиться, мистер Джеффрис. Тут ваши уловки не нужны, вы и без них достаточно мне неприятны». «Ваше заявление можно легко опровергнуть. Хотите, покажу, каким образом? Собираетесь устроить спектакль на лужайке?» «Во-первых, если вы заметили, мы уже в стороне от нее, а во-вторых, я не прочь вернуться и действительно устроить спектакль», — проворчал Девлин. «Не советую, мистер Джеффрис, моему отцу, когда я закричу во весь голос, ваша затея совершенно не понравится, как и моему будущему мужу, а герцог Родстон — это вам не простой сквайр, это...» «Кто?» Меган оглянулась. Увидев, что Девлин замер на месте, а на лице его застыло изумление, граничащее с ужасом, она возликовала. «Я не сомневалась, что это сообщение сильно охладит ваш пыл», — с довольной улыбкой проговорила Меган. «Я не ослышался». «Не ослышались. Я хочу выйти замуж за сэра Эмброза Сент-Джеймса, герцога Родстона, еще до конца этого года. И будьте уверены, мистер Джеффрис, вас на свадьбу не пригласят». «Но почему за него?» «А почему бы и нет? Мне нравится его конюшня». «Нравится его?» Не закончив фразу, Девлин яростно плюнул. Меган пожала плечами и двинулась дальше. Перед входом в конюшню она увидела того коротышку, который приехал вместе с Девлином. «Добрый день, мисс!» — приподняв шляпу, почтительно обратился он к Меган. «Добрый день, мистер...» «Правильно, я не ошиблась?» «Все правильно, мисс. А как сегодня наш замечательный Цезарь?» «Он в превосходной форме. Просто отменный. Почувствовав присутствие Девлина, девушка обернулась. Она решила, что надо воспользоваться тем состоянием раскаяния и тревоги, в котором, несомненно, пребывает сейчас этот несчастный конюх, ведь теперь он знает, какой могущественный человек скоро станет ее мужем.